мой мотылек, там, где нас больше нет, расправь крылья и лети на свет. Танцуй, мой мотылек, там, где нас больше нет, расправь крылья и... Прости, если слова пресны, и нам мало вдвоем места. Не истали, но кем стали, а ведь горели кострами. Я спрячу в рукава бабочек на предплечье, пусть им будет легче, будет легче. Я спрячу в рукава бабочек на предплечье, пусть им будет легче. Танцуй, мой мотылек, там, где нас больше нет, расправь крылья и лети на свет. Танцуй, мой мотылек, там, где нас больше нет, расправь крылья и лети на свет. Бабочек на предплечье, пусть им будет легче, будет легче. Я спрячу в рукава бабочек на предплечье, пусть им будет легче. Танцуй, мой мотылек, там, где нас больше нет, расправь крылья и лети на свет. Танцуй.